Глава 34. Лили мчалась на угнанном Олдсмобиле, высунув руку в открытое окно и наслаждаясь мягким, ласкающим прикосновением пустыни. Машине было лет 10, летела она как птица, а вот кондиционер, похоже, сдох. Каждый раз, когда Лили пыталась его врубить, мотор издавал такой жалобный стон, будто кошка застряла под капотом. Но ночной прохлады было вполне достаточно, стоило только сбросить с себя куртку. Сейчас она лежала на соседнем сиденье, укрывая маленький пистолет, который Лили на всякий случай держала наготове. Она бы, конечно, предпочла его выкинуть, но это было ее единственное оружие, другого вплоть до Вегаса она раздобыть не могла. Эти пентюхи из Альбукерки, конечно, вряд ли сумеют ее выследить, но оставаться совсем без оружия все равно неразумно. Она вспомнила про разговор в кофейне, и у нее что-то неприятно задрожало в животе. Из десятков контрактов, которые она выполнила за последние годы, ни один не был так близок к провалу. Свидетели убийства, да не один, а целых три. Погоня, кишащая легавыми кафе, господи, уж не теряет ли она былую сноровку? Да еще этот мужик, Джо Райли из Чикаго, зашел так запросто в кофейню, стал с ней трепаться, как со старой знакомой. Если бы он только просек, что она блефует или либо... Сейчас была в наручниках, в лучшем случае, а в худшем стояла бы в очереди к вратам рая, как раз за Мартином Холгуином. Ну, ясное дело, получила бы она от этих самых ворот поворот. Полицейским от Райли несло за версту. Но вот вел он себя совсем не как полицейский, выглядел тоже как-то не так. Помятый костюм, рубашка, поло и порядком изношенные кожаные туфли. И побриться ему тоже не мешало бы. Он, наверное, очень неплохо смотрелся бы, приведи он себя в порядок. Это легкая седина, озорной блеск в темных глазах, а вот нервы у него были явно не в порядке. Только ненормальному могла прийти в голову идея последовать за Лили в забегаловку, полную жующих пончики полицейских. Да, у него еще и Сэл в машине сидел. Он что же, заставил Вентури привести его по ее следу в Альбукерке? В том, что Сэл разболтал про нее все, что знал, этому Лумису и братьям Верноном, она не сомневалась. Сэл был слабаком, рано или поздно он должен был сломаться и устроить ей кучу неприятностей. Но Райли его чем взял? Чего ему вообще надо? Он сказал, что она нужна ему живой, но зачем? Она так увлеклась своими мыслями, что не заметила, как сбавила ход. Дорога шла в гору, она приближалась к великому водоразделу. Примечание. Так называют скалистые горы, служащие водоразделом рек, впадающих в бассейны Атлантического и Тихого океанов. Ночь скрывала от нее пейзаж, лишь иногда мелькали в темноте огоньки, и то чье-нибудь раньше, то Хоган до мерцания далеко впереди подсказывало, что неподалеку город. Примечание. Хоган. Жилище из бревен и земли у индейцев Навахо. Там, за перевалом, город Галлап, штат Нью-Мексико. Лили подумывала о том, чтобы сделать там остановку, выпить колы, перекусить, но вскоре отказалась от этой затеи. Сначала лучше как можно дальше уехать от Альбукерки, бензина в машине еще полбака. «Как это мило со стороны владельца оставить машину с полным баком», — размышляла Лили. «Столько нервов мне сэкономил». Но угон нервов и вовсе тратить не пришлось. Зашла на задний двор кофейни, пожалуйста, «Олдсмобиль Катлас Сьерра». Чудесный семейный автомобиль, известный тем, что его легко угнать. Машина оказалась не запертой, и Лили тут же забралась внутрь и легла на заднее сиденье. Она полежала так немного, предполагая, что сейчас явится Лумис и станет искать ее, но он решил не осматривать машины, и это было его ошибкой. Хотя нет, скорее его счастьем, она целый час пролежала с пистолетом наготове. Если бы хоть чья-нибудь голова появилась у окна машины, она бы, не раздумывая, выстрелила. Почувствовав себя, наконец, в безопасности, Лили решила конфисковать Олдсмобиль. Бросать свою Миату в Альбукерке ей совсем не хотелось, но она подумала, что, может, потом, когда-нибудь, удастся за ней вернуться. Все необходимое было при ней — пистолет, мобильный, и в карманах два тонких бумажника с кучей наличных. В одном из них лежало ее подлинное удостоверение личности, в другом — водительские права и кредитки на имя Карен Маркет. Для того, чтобы завести машину, ей вполне достаточно было отвертки. Спасибо заботливому владельцу, отвертка нашлась в бардачке. Она подцепила крышку замка зажигания, открыла ее и воткнула отвертку в отверстие. Раз-два, поворот, и готова машина завелась. Вот с тех пор она и катила без остановок. Устала страшно, глаза слезились. Но отдыхать она не хотела, лучше уж ехать всю ночь и к утру быть в Вегасе. Если ей чуть-чуть повезет, она окажется на месте раньше, чем эта крыса Сэл Вентури.